но только потому, что был слишком изувечен, чтобы расправиться с кем-то по-настоящему. Йен, я понимаю, о чем ты думаешь, но ты ошибаешься. Я не способен и пальцем ее тронуть, и не считаю, что тогда был безумным. Согласен, такое поведение ненормально, но то, чем оно было вызвано, боль, гнев, отчаяние, никогда больше не повторилось. Это одно убеждает меня в том, что все происшедшее было лишь несчастным совпадением. «Можешь ты честно сказать, что такого впредь не случится?» — спокойно спросил Локлан. Линкольн уже был готов сказать «да», если бы не выпавшие из памяти события, восстановить которые он не мог. «Нет», — был вынужден сказать он, понимая, что этим добивает себя. «В таком случае я не могу отдать тебе свою дочь», — с искренним сожалением сказал Локлан. «Уж прости». У Линкольна перехватило горло. Он предвидел и такую возможность, но не думал, что она станет реальностью. Неужели они воображают, что кто-то может дать им подобные гарантии? Он был так раздавлен, что с трудом выдавил. «Понимаю. То есть нет, но не думаю, что это имеет значение. Прощайте». Не успела дверь за ним закрыться, как Локлан сказал жене, еще прежде чем заметил ее уничижительный взгляд. «Не смотри на меня так. Я на его стороне», — воскликнула она, — «и тоже ничего не понимаю». «Ты слышал его? Он не может поручиться, что снова не обезумеет. А я, что не куплю пистолет и не вышибу тебе мозги», — вспылила жена. «Все это весьма шаткие предположения. Из каких это пор мы должны обращать на них внимание?» «В детстве ты не купила пистолета и никого никогда не убила, Кимбер. Он же буйствовал. В весьма нежном возрасте, думаю, тут огромная разница. Чушь! И если немедленно не скажешь, что просто испытывал его, я еду за пистолетом». «Но Кимбер», — начал Локлан, — «он, должно быть, полумертв после вчерашнего», — вмешался Йен, — «так что ни о каком испытании не может быть речи. Вот если даже не думайте. Собственно говоря, вы чересчур много думаете, в этом ваша беда. Советую отказаться от этой привычки». Холли ждала Мелли. Уж лучше бы ее не было. У него не хватало духу сказать ей. Но этого и не потребовалось. При одном взгляде на него ее оживленное личико онемело. «Он отказал тебе?» — допытывалась она. «Не позволит нам пожениться?» «Нет». Она не заплакала. Плакать хотелось ему. Она не вскипела. Вскипеть хотелось ему. «Тогда возьми меня с собой», — просто сказала она. Этого он не ожидал, как и того, что его разлучат с Мелли. Но, услышав это, он обнаружил, что снова может дышать свободно. Чувство долга, однако, побудило спросить. «Ты уверена?» «Да, я уже думала об этом случае, если он решит прогнать тебя. Я даже написала записку маме и попросила не волноваться. Я надеялась, что придется ее порвать и выбросить, значит, не вышло». «Что же, мои родители опомнятся после того, как мы поженимся. Поэтому увози меня и побыстрее, прежде чем они выйдут и попытаются объяснить, почему совершили такую глупость».